Что за парадокс? Ресурсы наши растут, бюджет пополняется. А мне уже ни на что не хватает. Жаловался Лей Вальтеру Функу после очередного весеннего отчета в Министерстве финансов. Ответь мне просто, как президент Рейхсбанка. Где валютные кредиты? Где 50 миллионов долларов чешского банка? Куда деньги деваются? В ответ Функ развел руками так, что правая оказалась направленной в сторону довольного Геринга, а левая указала на Гиммлера. Заметив внимание к себе, тот одарил коллег дружелюбной улыбкой. Сегодня рейхсфюрера сопровождал высоченный детина с бычьей шеей, глубоким шрамом от носа до угла рта и сверлящими глазами. Эрнст Кальтенбруннер, которого Гиммлер недавно прочил на пост начальника австрийского СД. Однако этого быка сильно покусал волк Гейдрих, и Кальтенбруннера посадили в Вене, ограничив его власть одним этим городом. Лей, отзывая Гиммлера в сторону, поймал на себе ненавидящий взгляд Кальтенбруннера. Этот взгляд тот без изменений перевел и на вышедшего следом Геринга, затем еще на кого-то. Проколов взглядом всех, кто ему попался, Кальтенбруннер сел в машину и силой захлопнул дверцу. «Ну и типажи у вас в учреждении, Генрих», — хмыкнул Лей. «Я этого господина просто боюсь». «Я его и сам побаиваюсь», — тоже усмехнулся Гиммлер. «Интриган, прикидывается тупицей и озлоблен к тому же. Но это между нами». «Безусловно. А у меня к вам просьба. У вас в машине можно поговорить?» «И в вашей машине можно», — улыбнулся Гиммлер. «Будьте уверены». Машина Гиммлера оказалась к ним ближе, и они сели в нее. «Вскоре ожидается большой приток рабочей силы, и мне придется с этим работать», — объяснил Лей. «В вашей системе концлагерей тоже произойдут структурные перемены. Но мне уже сейчас нужно увидеть, как все организовано. Отбор, транспортировка, условия содержания. И одним словом, можно ли рассчитывать хотя бы на какую-то производительность?» «Хорошо, я предоставлю вам документы», — кивнул Гиммлер. «Бумаги меня не интересуют», — сказал Лей. «Всю процедуру, от ареста до начала трудовой повинности, я хочу пройти сам». «То есть вы хотите, чтобы вас вытащили ночью из постели, отвезли в тюрьму, допросили, затем в товарном вагоне отправили в лагерь?» — уточнил Гиммлер. «Как вы себе это представляете?» «Ну, бить меня, конечно, не нужно, а все остальное... Товарного вагона я, что ли, не видел?» «Зачем вам это?» — поморщился Гиммлер. «Боюсь вам меня не понять. Вы имеете дело с железной дисциплиной, а я... с хаосом. Вы приказываете, я объясняю. Перед вами строй, передо мной стадо, которое изо дня в день стало мычать одно и то же. Где обещанные и почему так много арестов? Получается, что врагов становится больше. Почему?» «Пока я еще как-то отбрехиваюсь, но это уже не действует. Нужно переходить на другой язык, другую систему доводов. А у меня нет внутреннего ресурса, вдохновения». «Я-то как раз вас понял», — вздохнул Гиммлер. «Я и сам иногда проделываю с собой похожие процедуры. Это от того, Роберт, что мы с вами еще дилетанты. Вот Кальтенбруннер — профессионал. Поэтому я его и побаиваюсь». «Значит, договорились», — улыбнулся Лей. «Это моя личная просьба, и всю ответственность я беру на себя». Гиммлер кивнул. Просьба Лея его даже позабавила. Во всех экскурсиях по концентрационным лагерям, которые рейхсфюрер в воспитательных целях устраивал для своих коллег-руководителей, Лей всегда отказывался принимать участие. «Что ж, если государственных ресурсов не хватает, — рассуждал Гиммлер, — вождю следует изыскать их в себе. Установка правильная. И все-таки давайте на чистоту, — предложил он. «Зачем вам это? Знание умножает скорби?» «У всех свои опоры, Генрих. Моя опора — знать, как и ваша. Так что кто профессионал, вопрос еще спорный». «Что ж, тоже понятно», — усмехнулся про себя Гиммлер. Кортеж машин, отъехавший от Министерства финансов на Кайзергофплац, уже выруливал на Доротеенштрассе к французскому посольству. 21-22 ожидались переговоры в Лондоне между Чемберлином и Банне. Министр иностранных дел Франции только что, 15 марта, сыграл в полное неведение по поводу словацких событий. «Для меня это чистая неожиданность», — и роли Польши. Тогда же он пожаловался, что Лондон предпочитает не вмешиваться, и нам одним приходится иметь дело со свирепым Берлином. Свирепый Берлин в лице партийных руководителей и министров прибыл сегодня во французское посольство поздравить с днем рождения супруга посла, мадам Кулундр, а заодно и успокоить французов насчет германской экспансии на Запад. Посол Робер Кулондр, министру иностранных дел Франции Жоржу Банне от 19 марта 1939 года. После аннексии Рейхом Богемии и Моравии и перехода под немецкую опеку Словакии я хотел бы охарактеризовать перемены, резко изменившие карту Европы, и определить, в каких направлениях будет развиваться немецкая экспансия. По моему мнению, захват немцами Богемии и Моравии и распространение германской опеки на Словакию вполне соответствует политике движения на восток, о которой Германия открыто заявляла с осени прошлого года. Мюнхенские соглашения больше не существуют. Мы находимся перед лицом совершенно новой ситуации. Германия недовольствовалась лишь расширением и упрочнением своего экономического и политического влияния на народы, живущие в границах Рейха. Она проявила намерение поглотить, если не уничтожить эти народы. От политики экспансии она перешла к политике захвата, а требования, основанные на расовой общности, отныне уступили место военному империализму. Германия, все валютные ресурсы, которые были почти полностью израсходованы, наложила руку на большую часть золотого и валютного запаса чешского эмиссионного банка. Полученная таким образом сумма, 50 миллионов долларов, является весьма ценной поддержкой для страны. Еще более важным является тот факт, что Германия получила в свои руки значительное количество первоклассного вооружения, а также заводы «Шкода». Обладая заводами «Круппа» и предприятиями «Шкода», Рейх теперь бесспорно имеет все преимущества для поставки вооружения в Восточную и Юго-Восточную Европу. Кроме того, захват Богемии и Моравии значительно улучшит продовольственное снабжение Германии. Чехи, которых немцы считают недостойными службы в армии, поставят миллионы рабочих, которые потребуются в случае всеобщей мобилизации. Наряду с ростом материальных сил следует учитывать также огромное чувство национальной гордости, которое не могло не вскружить головы германским руководителям. Всего за год без боев, без особых затруднений влить в Рейх 20 миллионов человек, полностью перетасовать структуру Европы, создать военный аппарат такой силы, что Европа вынуждена неоднократно и в решающие моменты уступить немецким требованиям. Все это действительно может вскружить даже самые уравновешенные умы. И как же теперь Гитлеру не возомнить, что ничего не может устоять перед его волей? Кулондр. В последнее время Гитлер поменял форму общения с соратниками. Вместо вызовов в кабинет, постоянных совещаний и заседаний, стал приглашать к себе на своего рода вечеринки и непременно с женами. Впервые Гитлер отослал от себя бергховскую затворницу, тихую Еву Браун, которая вместе с матерью и сестрой Гретель отправилась в длительный круиз по Северному морю на принадлежащем Организации Трудового фронта комфортабельном лайнере «Сила через радость». В отличие от прошлых лет, Еву окружали уже не рабочие и работницы, а общество избранное, чиновники различных ведомств, партийные руководители и дипломаты. Сегодня вечером у фюрера собрались счастливые семейные пары — Гессы, Геринги, Геббельсы, Шпееры, Тотты, Риббентропы, Дитрихи, Шмееры — Рудольф недавно женился — Розенберге и Лей с Ингой. Ради нее все эти перемены и затевались. Насколько всерьез Гитлер увлекся юной фрау Лей, судить трудно. Он был чересчур занят в эту великую, величайшую весну. Но при всех перегрузках и круглосуточном напряжении нервов он умудрялся по несколько раз в неделю видеть Ингу. В свете уже шутили, что Лей, наставивший рога целому стаду мужей, теперь сам оказался с маленькими гипотетическими рожками. Чуткая Инга постоянно ощущала себя на поле какой-то игры, в которой она сама почти ничего не значила. Гитлер оказался единственным, в ком она видела неподдельный мужской интерес, живые к себе чувства. Остальные ее разве что немного жалели. Роберт же оставался по-прежнему равнодушен. «Мне нужна жена. Хотите стать ею?» — спросил он ее еще в Лейпцигской клинике, когда она, собравшись с духом, записала свое имя на листе посетителей, и ее неожиданно пригласили. Он произнес это так, точно просил о какой-то мелочи, вроде «Мне нужна шляпа. Не могли бы вы пойти и купить?» Конечно, она еще надеялась. С жадностью ловила каждый его взгляд. Проводила сутки в нервном ожидании, в сладком трепете первой любви. Иногда, уже под утро, он лениво давал ей то, чего она ждала неделями. Зато едва ли не через день заезжал за ней вечером и, велев одеться, вез к Гитлеру. При этом ворчал и ругался, что должен таскаться с ней на какие-то ничего не деланье, в то время как дела его скоро совсем задушат. Сегодня он был как-то особенно раздражен. По обрывкам доносившихся телефонных разговоров Инга догадалась, что у него неприятности на заводах, и впервые робко спросила, отчего он сердится. «Я же не могу им прямо сказать, в каком болоте всеобщей некомпетентности мы сидим», — возбужденно заговорил Лей. «От нашего партийного духа все профессионалы передохли, как мухи, и разлетелись. Я сегодня после посольства заехал на одно предприятие, и, знаешь, меня на трибуне все время не оставляла смешная мысль, что, будь теперь осень, кто-нибудь непременно запустил бы в меня гнилым помидором». Инга не нашла, что ответить. Но эти несколько фраз, первое его переживание, которым он с нею поделился, так ее взволновали, что она постоянно о них думала. Фразу Роберта она слово в слово повторила Гитлеру, когда этим вечером он спросил ее, какие мысли держат сегодня в плену ее прелестную головку. В ответ фюрер лишь понимающе кивнул и согласился, что Роберту трудно. Девочке он, конечно, и виду не показал, насколько эти опасения Лея были и его собственными. В эту величайшую весну 1939 года Адольф панически боялся двух вещей — хотя бы временного союза Запада с Россией и активного протеста махины ГТФ, этого монстра, которого с 1933 года ублажают и откармливают, как каплуна. «Подержите их еще немного, Роберт. Еще немного», — прямо сказал он сегодня Лею. «Повысьте зарплату, хотя бы символически. Проведите какие-нибудь общегерманские иды. Привлекайте кого угодно моим именем. Средства. Средства возьмите из моего фонда. Одним словом, я понимаю, что ставлю перед вами почти невыполнимую задачу. Но у нас все задачи такие. Пока мы не доберемся до кавказской нефти и украинского хлеба, мне вас по-настоящему поддержать нечем». «Спасибо, мой фюрер, а то я сам не знал». Про себя огрызнулся Лей. «Вместо мартовских ид я, пожалуй, начну общегерманскую кампанию по борьбе с пьянством», — сказал он вслух. «Во-первых, резерв экономии семейного бюджета. Во-вторых, женщины обрадуются». «Я всегда говорил, что вы умница». Гитлер хлопнул себя по колену. Оба мрачно поглядели друг другу в глаза и захохотали. 31 марта Чемберлин в палате общин британского парламента сказал: «В случае любой акции, которая будет явно угрожать независимости Польши и которой польское правительство сочтет необходимым оказать сопротивление своими национальными вооруженными силами, правительство Его Величества считает себя обязанным немедленно оказать польскому правительству всю поддержку, которая в его силах. Оно дало польскому правительству заверение в этом». «Слава Богу», — вздохнул доверчивый рядовой гражданин Европы. Гитлер же отреагировал в характерной для него теперь самоуверенно агрессивной манере. «В отношении Польши мы пойдем пока чехословацким путем, и сэру Невиллу мы предоставим еще месяцев 5-6 для болтовни». «Чертов день рождения мне все планы сбивает», — досадовал он Гессу. Гитлер готовил большую речь в Рейхстаге с программным обвинением Польши и ответом Рузвельту, послание от которого пришло к нему 14 апреля. Президент США прислал длинный список из 30 стран, на которые Германия должна не нападать в ближайшие 10 или 25 лет. И тогда все будет прекрасно, и Америка в качестве доброго посредника всех в Европе помирит и все уладит. Накануне, 13-го, были получены тексты деклараций Англии о предоставлении гарантий Греции и Румынии и Франции о гарантиях Греции, Румынии и Польши. Гитлер и Гесс эти послания читали вдвоем, и оба смеялись. 14-го Гитлер тоже смеялся, а Гесс вдруг рассвирепел, да так, что даже прикрикнул на Адольфа. «Что здесь забавного? Что этот колонизатор снисходительно усмехается из-за океана, опять желает немцев, как краснокожих, в резервацию загнать?» Европа в гигиенических целях вымела из себя мусор за океан. И эта соединенная помойка опять указывает нам, великой нации. Версаль вспомнил господин добрый посредник. «Руди, Руди, постой! Напиши! Напиши мне речь!» Живо отреагировал Гитлер. «И ты прав. Смеяться в самом деле нечему. Не сердись». Гесс прошелся по кабинету и сел в кресло напротив. Оба приняли одинаковые позы. Нагнувшись, уперлись локтями в колени так, что их головы почти соприкасались. «Я напишу. Как решено. О денонсировании польско-германского договора. О возврате Данцига. Но это уже пройденный этап. Не пора ли пропихнуть Риббентропа в Москву? Не опередили бы нас», — тихо произнес Рудольф. На лице Гитлера появилось выражение зубной боли. «Сталин также боится войны на два фронта, как и мы», — продолжал Гесс. «Начнем с торгового договора». «Хорошо. С торгового. После Риббентропа пропихнем, как ты выразился». Еще сильнее сморщился Гитлер. «А потом... ты предложишь мне поцеловаться со Сталиным?» На этот раз улыбнулся Гесс, а Гитлер разозлился. «Руди, я тебя предупреждаю. Ради дела я готов прикинуться куском дерьма и плавать под английским флагом, но в Москву, в крайнем случае, поедешь ты!» «Надеюсь, до этого не дойдет», — спокойно, уже по-деловому, ответил Рудольф. «Но в тексте твоей речи я демонстративно ни разу не обругаю советы. С этого начнем. Кстати, в Москву мог бы съездить наш трудовой вождь», — добавил он. «В крайнем-то случае». В тот же вечер, 14-го, Гесс навестил Лея в его новом доме на Кроненштрассе, неподалеку от Министерства авиации и личного кабинета фюрера. Местоположение было ужасно. Сам особняк отлично подходил для пышных приемов и обедов, но жить в нем было неудобно. Прежние свои резиденции, еще сохранявшие запах духов Маргариты в их спальне и рисунки детей в его кабинете, Роберт запер и жил теперь в служебных квартирах или, как здесь, в Берлине, в большом помпезном особняке, в самой атмосфере которого, казалось, чувствовался смертный приговор. Сегодня тут было особенно мрачно. Обычно, получив большой конверт из Нью-Йорка или Сан-Франциско с рисунками детей и запиской Гретты, Роберт несколько дней ходил точно пьяный от радости. В такие дни он становился похож на себя прежнего, и все вокруг него кипело. Но сегодня, распечатав конверт и прочитав письмо, он так и остался сидеть с этим листком в руке, неподвижный, с застывшим взглядом. Потом с трудом произнес одну фразу, ожидавшему его секретарю о том, что никуда не поедет. Ушел в спальню, лег там ничком и до сих пор не поднимался. Рудольф узнал обо всем от Инги, которая не смела не только ни о чем спросить, но даже зайти к Роберту. Гесс прошел к нему сам. Лей спал. Около него на постели лежали четыре листа с рисунками Генриха и Анны и наполовину вложенное в конверт письмо. Почерк был не Маргариты. Встревоженный Рудольф взял было письмо, но положил обратно и потрогал Роберта за плечо. Тот медленно повернулся на спину. «Можно мне прочесть?» — спросил Рудольф. Лей кивнул. «Я понимаю, что причиняю тебе этой просьбой лишнюю боль, а это именно то, чего так боится Маргарита. Она тебя любит до безумия. В прямом смысле, Роберт. Я боюсь за нее. Каждый раз, как она тебе пишет или читает письмо от тебя, с ней начинает твориться что-то, что всех пугает. Она словно уходит к тебе, и вызвать ее обратно не всегда могут даже дети. Она и их пугает. А Генриху этого нельзя. Его нервное заболевание сразу дает о себе знать. Последний раз мы нашли Гретту, сидящей на набережной. Дул сильный ветер, она улыбалась. Позже она успокаивается и становится прежней Гретой, но только до следующего письма. Я заметила, чем дольше этот перерыв между письмами, тем живее, естественнее и теплее ее поведение, тем радостнее с ней детям. Таков мой опыт. Я это видела уже несколько раз. И я должна была тебе об этом рассказать. Рисунки детей я послала тебе сама, без ведома Греты. Она сейчас спокойна. Много пишет статей, переводит, увлечена. Я могла бы иногда писать тебе о детях, о Грете. Конечно, ты все, как всегда, решишь сам. Но разве ты уже не решил? За себя и за нее. Прости. Джессика. Рудольф вложил письмо в конверт и сунул в карман. «Я это дам прочесть Эльзе. Может быть, она...» Он не договорил. Лей сел на постели. «Ты по делу зашел? Я сейчас только умоюсь. Ты решил что-нибудь?» Не глядя на него, спросил Гесс. «Джесси добрая девочка и любит Грету. Ей сейчас видней». Он обхватил голову руками. «Господи, да у меня только и осталось, что это возможность писать ей. Меня как будто опять ударили по больному месту, но, видимо, Джесси права. Больные места нужно защищать. Так ты говоришь, дело не срочное?» Он встал и прошелся. «Может, поужинаем? Или у тебя, говорят, какая-то биодинамическая диета?» «Это адъютанты Адольфа издеваются», — заметил Рудольф, рассматривая рисунки племянников, лежавшие на постели. «Просто мне теперь все готовят на пару. Хотя, знаешь, от жареного мяса я бы сейчас не отказался». Рудольф позвонил жене, но еще до звонка отослав своего шофера домой с письмом Джессики. Как он и предполагал, Эльза приехала с Бутсом. Десяток пылающих каминов так не согрели этот дом, как крохотный ребенок в считанные минуты. Лей умел обращаться с детьми. Пораженная, счастливая Инга, как зачарованная, не сводила с него взгляда, слепого взгляда любви. 20 апреля все-таки наступило. Как не морщился Адольф, как не жаловался на свою нелюбовь к датам умирания, так он называл свои дни рождения после 25 лет. И погода с утра была скверная, и колокола в Берлине гудели с каким-то присвистом от навешанных на них свастик. Их только к 11 успели переместить на фасады. И голова у него болела от того, что пришлось встать в 7 утра. Да еще подаренный накануне живой орел, которого фюреру предстояло эффектно выпустить в горах, как символ германской мощи, вырвался из клетки и распугал нарядных секретарш. Пока адъютанты его ловили, этот символ сумел испачкать злополучный белый китель Геринга, приехавшего из радиокомитета в самом боевом и приподнятом настроении. Это происшествие сняло раздражение и насмешило Гитлера, зато теперь Геринг расстроился. Старшая секретарша фюрера Хильда Фат аккуратно почистила мундир какой-то жидкостью, но пятно все-таки осталось. Гитлеру предстояло выехать из рейхсканцелярии и в открытом «Мерседесе» проследовать по новому 8-километровому Берлинскому бульвару, переполненному людьми, к площади парадов. В половине 12-го начнется движение войск, и свита уже должна к этому времени занять трибуны и дожидаться фюрера. Было 20 минут 11-го, а соратники, вместо того, чтобы ехать на площадь, утешали огорченного рейхсмаршала. Геринга перед этим и так уже обидели. Не позволили поднять в небо МЕ-110, открывающий воздушный парад. «Вы, Герман, как мой преемник, должны стоять рядом со мной, а не летать где-то, как птичка», — сказал ему Гитлер. Геринг именно эту птичку и не мог забыть. А тут еще другая птичка подгадила. «Перевесь какой-нибудь орден на это место и забудь», — предлагал ему Гесс. «У меня все ордена на своих местах», — отвечал на это Геринг. «Но хочешь, возьми мой. Вот этот, Нюрнбергский знак. Он как раз по форме подходит. И орел на нем, воспитанный», — продолжал издеваться Лей. «А ну вас всех к черту!» Наконец фыркнул Геринг и пошел к дверям. Сегодня был нерабочий оплаченный день. И на улице Берлина вывезли даже паралитиков и грудных детей. Пока «Мерседес» с фюрером плавно скользил по аллее среди аплодирующей, кричащей, плачущей и смеющейся толпы, у Гитлера, конечно, поднялось настроение. Он потом признавался, что, случайно увидев в толпе первую рыдающую женщину, в первый момент испугался, но потом заплаканные лица замелькали, как в калейдоскопе, и он понял — это слезы благодарности и любви. Предвкушением торжества был и военный парад, который вместе с руководителями Германии будут смотреть и несколько сотен важных иностранных гостей — фюрер заранее распорядился пригласить побольше этих трусливых штатских и свинорылых демократов. «Я им покажу парад самой современной армии в мире», — говорил он. И показал. Всего в параде участвовало 320 армейских частей и подразделений, примерно 40 тысяч солдат, пехотинцы, конники, мотопехота. Тракторы привезли длинные артиллерийские стволы. Затем раздался гул, как из преисподней. Пошли танки. 100 новеньких машин, некоторые с выразительными именами. Мемель, Прага, Карлсбад. И, наконец, разверзлись небесные хляби, и тенью накрыла Берлин гордость Геринга. 162 серебристые птички Люфтваффе, от тяжелых пузатых бомбардировщиков до хищных ястребков. Рейх покоится под защитой немецкого оружия. Немецкий народ чувствует, что вместе с Гитлером он поднялся еще на одну ступень в мире, в котором имеет свои права. Утром в радиообращении к нации сказал Геббельс. Эту мысль сегодня трудно было оспорить. Парад длился 4,5 часа. Все это время Гитлер с соратниками должен был стоять, гордо выпрямившись, почти не опуская вытянутой руки. 12 кинокамер фиксировали малейшее движение на трибунах. Когда парад закончился, кортеж открытых автомобилей отбыл не так красиво, как прибыл сюда. Утомленные соратники развалились на мягких сиденьях, и фюрер последовал их примеру. Стоять у него уже не было сил. Предстояло еще принимать поздравления и подарки, улыбаться, благодарить и олицетворять собою крепость тела и бодрость духа. И все под камерами. Журналистам было объявлено и передано по радио, что сегодня сенат Данцига, Гданьска, присвоил Адольфу Гитлеру звание своего почетного гражданина. А кто-то из дам преподнес фюреру в подарок золотые запонки со свастиками над гербом вольного города. Очень по-женски, но в самую суть. Вообще подарки были удивительные. Помимо так огорчившего Геринга живого орла, лежала, например, большая серая куча. Мягкая и шерстистая. Юнити, зашедшая после парада с Магдой Геббельс в одну из комнат рейхсканцелярии поправить туалет, едва не упала в обморок, приняв ее за холмик из трупов мышей. А это оказались добротные вязаные носки. Подарок от женщин Вестфалии, солдатам фюрера. Из подарков можно было составить выставочную экспозицию, демонстрирующую не только любовь к фюреру, но и кустарное мастерство различных немецких земель. Был и целый арсенал оружия. От револьверов и кинжалов с инкрустированными драгоценными камнями-рукоятями до каких-то диковинных ножей с потайными лезвиями, с которыми удобно было бы ходить на большую дорогу. Подарен был и живой лев, которого, в отличие от орла, хотя бы не привезли в рейхсканцелярию, а сразу отправили в берлинский зоопарк. Церемония поздравления растянулась часа на 4, столько же длился парад. Гитлер запретил своему окружению делать ему ценные подарки, предложив ограничиться цветами и конфетами, и дамы были очень этим недовольны. Зато их мужья проявили фантазию и обошли запрет. Функ преподнес полотно Тициана, зная, что к этому художнику у Гитлера особенное отношение. Геринг подарил коллекцию старинного саксонского фарфора. Геббельс — гигантскую фильмотеку, практически все отснятое в мире к 1939 году. Лей — внешне совершенно обычный Volkswagen, но с кондиционерами, баром и особой системой безопасности. А Гесс — коллекцию писем Фридриха Великого, ту самую, и она обрела, наконец, своего владельца. Пышный и многолюдный банкет Гитлер тоже запретил. Он поблагодарил всех и скромно удалился, напомнив, что завтра рабочий день. Дипломаты и гости разъехались. Многие разбрелись по продолжавшим праздновать ярко освещенным берлинским улицам. А Гитлер, наконец, смог остаться среди своих и отдохнуть от официоза. К полуночи он был уже изрядно пьян, присоединяясь ко всем тостам. Юнити с Эльзой и Магдой Геббельс мрачно наблюдали, как, держа за руку Ингу, Адольф заплетающимся языком излагал ей «Фальвайс» — «Белый план». Операцию по нанесению фланговых ударов по войску польскому. «На южном фланге мы используем Словакию, на северном свяжем восток Пруссии с Померанией, займем исходные позиции наличными силами быстро. Быстро! Блокируем морские пути нейтралов вон, из Данцига вон! На Северном море будем осторожны. Не станем их злить, этих свинорылых. Но! Авиации я дам 3 часа. 3! Где Геринг? Накрыть все польские аэродромы!» «Да, да, мой фюрер, непременно», — хмурился Геринг, который тоже был пьян. «Однако», — продолжал Гитлер, беря Ингу за вторую руку, «деточка, у меня от голландской границы до Базеля всего 5 дивизий. Но я сознательно рискую, потому что свинорылые будут...» «Тш! И не с места!» «Деточка, вам ведь это неинтересно». «А разве нельзя мирным путем?» — спросила Инга. «Если данцы к нам отдадут, и железную дорогу тоже...» «Деточка, зачем мне мир? Что может дать мир? Зачем мне Польша? Мне нужна не Польша, а польская земля. Зачем нужны поляки?» «Но ведь будут гибнуть немецкие солдаты. Разве они не дороги вам?» Гитлер нахмурился, но, подумав, нашел решение. «Немецкая женщина должна рожать много детей». Ответ ему самому не понравился, и он сосредоточился. «Знаете, Инга, кто начинает войны? Военные? Политики? Нет. Войны начинают бездарные экономисты. Это они приводят страну к кризису и отдают бездарным дипломатам, а те — военным. Если же и военные бездарные, страна погибнет. Но если военные талантливы, то есть шанс исправить ошибки экономистов и дипломатов». «А может быть, войны начинаются с бездарных идей?» — тихо спросила Инга. Присутствующие, как ни были пьяны, все же несколько напряглись. Но Гитлер улыбнулся. «Безусловно, мое дитя. Не было на свете бездарнее идеи, чем идея уподобить немцев краснокожим и черномазым. Однако, господа, выпьем за наших дам!» Выпили за дам. У Гитлера от коньяка и усталости уже стали закрываться глаза. Но он все держал Ингу за руку и говорил ей о том, что пьян, а завтра опять будет трезв и скучен, что такого состояния у него больше не будет никогда, потому что счастье неповторимо, что ему так хорошо сейчас, что он готов умереть, потому что лучше уже не будет. И договорился до того, что хочет умереть прямо здесь, у ее ног. Гипотетические рожки Леи, однако, ничуть не подросли, поскольку, утопив Ингу в словоизлияниях, Адольф целомудренно держал лишь кончики ее пальцев и томно вздыхал, не опуская глаз ниже ее ротика. От его близости Инга безумно устала. Этот человек, которым она всегда восхищалась, вызывал у нее сейчас странное чувство. Ей казалось, что это не он, а его двойник, мало похожий на оригинал и дурно его играющий. По-видимому, опьянение вызвало такой резкий сбой во всем жестко и точно отлаженном организме Адольфа Гитлера, как если бы часы, к примеру, вместо того, чтобы идти вперед, внезапно запрыгали на месте, точно резиновый мячик. Зрелище это всем было не по вкусу, и когда Гесс предложил последний тост, все испытали облегчение. Перед своей речью в Рейхстаге Гитлер посетил смотр дивизии «Тоттенкопф» — «Мертвая голова», специально натасканной на уничтожение гражданского населения Польши. Речь фюрера была короткой. «Солдаты, в бою главная победа! Ваша победа — это победа и над собой! Вы должны победить в себе жалость! Жалость — ваш враг! Если жалость победит, Германия проиграет! Убивайте жалость! Только так вы завоюете необходимое нам жизненное пространство. Польша должна быть обезлюжена и колонизирована. Вы раса господ. Вы победители!» Одновременно Гейдрих начал операцию «Акция АБ» по планомерному уничтожению польской интеллигенции. Для начала из Краковского университета бесследно исчезли 4 профессора. В дальнейшем, инструктировал сотрудников Гейдрих, никаких перемещений и лагерей для них. Этот контингент подлежит уничтожению на месте. С другим, менее вредоносным контингентом Гиммлер готовился поступать более рационально, с хозяйственной выгодой. Ему полагалось уничтожение трудом. Но предварительно, конечно, предстояло потрудиться селекционером. Например, детей чистой расы, как писал в инструкции Гиммлер, следует отбирать у родителей и вывозить в Германию, где они будут воспитываться в специальных детских садах или детских домах в арийском духе. В начале лета Гиммлер пришел к Гитлеру за поддержкой против части армейского руководства, еще надеющегося не быть втянутым в прямой геноцид в отношении мирного населения Польши. Гиммлер хотел получить официальное согласие командования на полную свободу действий СС в тылу немецких войск. «В этом вопросе я вас полностью поддерживаю», — коротко отвечал Гитлер. «И вот еще что. Мы, по-видимому, скоро подпишем с русскими мирный договор», — продолжал он. «Но вас это не должно расслаблять ни в малейшей степени. Ваши разработки по Европе для России не годятся. Они чересчур гуманны. В России у нас другие цели». «Я это понимаю, мой фюрер», — ответил Гиммлер. Мы активно работаем и по России. Ускорьте эту работу, Генрих. События развиваются стремительно. Порой мне кажется, — заметил он, — что наше сознание катастрофически отстает от реальности, и мы все еще где-то в начале 38-го. Но ваш аппарат — отличный стимулятор. Да-да, СС — отличный стимулятор для тех, кто еще грезит о мире и еще нежится в середине 30-х. Работайте и с ними. Будь то военные или гражданские, все равно. Это тоже ваш фронт борьбы. У вас еще что-то, Генрих? Прищурился Гитлер, заметив едва промелькнувшее замешательство Гиммлера. «Говорите. Говорите мне все. «Я хотел посоветоваться», — начал Гиммлер. «Относительно леди Юнити. Это касается конфликта Лея с группенфюрером Полем». «Я знаю», — поморщился Гитлер. «Если Лей требует рабочих из лагерей, он должен их получать. Если хочет предоставлять им всякие блага, пусть». Но я его предупредил. Основной приток рабочей силы должен быть выведен в отдельное русло. Я ему предложил взять на себя все функции уполномоченного по использованию рабочей силы. Он бы от Геринга был совершенно независим, более того. Герингу следует сосредоточиться на другом, а Лей мог бы впрямую заняться экономикой. Гитлер с досадой покачал головой. Он вспомнил недавнюю сцену, когда Лей, изрядно пьяный, заявил ему, что привык иметь дело с рабочей, а не рабской силой. Что гоняться за рабами от Балтики до Урала он не станет, что он не рабовладелец. «В общем, объясните Полю и остальным, чтобы не конфликтовали. Все, что Лей требует, пусть получает, даже если захочет целый концлагерь переселить в новостройку, подарить каждому по Фольксвагену и назначить отпуск по 30 дней. Пусть потешится. Вы ведь его знаете, Генрих. У него голова на месте. Сам после все расставит по местам. И еще точнее, чем было». «Да». «А при чем здесь фрау Митфорд?» «Дело в том, что фрау Митфорд посетила несколько концентрационных лагерей, получив разрешение за подписью Поля. Он вместе с Эйке сопровождал ее, в частности, в лагерь Гросс-Розен под Штутгартом. А Лей был в это время в городе. Он узнал об их визите, поехал в Гросс-Розен, наорал там на Поля, фрау Митфорд посадил в машину и увез. В результате у него конфликт с Полем и Эйке, в который уже втянулись тот... Заукель, Шпеер и Хирль. Тот мне сказал, что Эйке сумасшедший, и его нужно вернуть в психиатрическую лечебницу. «Чего эти верещат, не знаю. А у Лея на Эйке большой зуб из-за Рэма», — вздохнул Гитлер. «Мне Эйке тоже не особо приятен, но человек полезный. Пусть работает. Да вам-то что дело до всего этого, Генрих? Черт с ними!» «Дело в том, что фрау Митфорд теперь просит меня подписать ей все необходимые разрешения на посещение лагерей. Я хотел посоветоваться». Гитлер задумался. Он все понял. Весь этот шумный конфликт, похожий на погремушку, имел своей начинкой Теодора Эйке, который в 1934 году собственноручно застрелил полусонного Рэма. Эйке с тех пор всегда держали на отдалении, на обочине, поручая грязную работу, и черт его занес под Штутгарт, когда там находился Лей. «Эйке, отправьте в Польшу», — сказал фюрер Гиммлеру. «А что касается фрау Митфорд, так покажите ей лучше какой-нибудь красивый ритуал в вашем Вевельсбурге. Я знаю, вы к ним женщин не допускаете, но для нее, я думаю, можно сделать исключение». Речь фюрера в Рейхстаге, полная насмешек в адрес Рузвельта. Гитлер, например, предложил ему в ответ на германские гарантии Европе дать такие же всем народам, населяющим континенты Северной и Южной Америки. Тем не менее, оставляла мир в неведении. Остановится германская военная машина или нет? Любопытно, что еще в начале лета 1939 года Геринг в присутствии своих ассов, зевающего Удетта и плотоядно улыбающегося Шперле, вовсю морочил поляков, предлагая им вместе напасть на СССР. «Вы нам отдадите свое побережье, Балтийское, а мы вам Украину. Чем плохая сделка?» План «Фальвайс», который Гитлер на своем дне рождения излагал Инге Лей, между тем был выверен до деталей. К нему прилагалось несколько сценариев инцидента на границе. А Бергхоф в это лето стал похож на генштаб. Там теперь собирались в основном военные, и даже гнездо «Орла» предоставлялось для особо важных совещаний и в такие часы выглядело особенно угрожающе. Гитлер тоже смотрел «Орлом», но нервы у него были на пределе, и в Бергхофе опять поселился Морель. Летом 1939 года Гитлер шел на самую крупную в своей жизни авантюру и как никогда был близок к краху. 90 французских и британских дивизий на франко-германской границе противостояли 33 немецким. Остальные части и все танки были переброшены на восток, против Польши. Да еще и Риббентропа никак не удавалось пропихнуть в Москву, поскольку русские до середины августа надеялись договориться с французами и англичанами. В Москве с 12 августа ежедневно шли заседания военных миссий СССР, Англии и Франции, под председательством попеременно маршала Ворошилова, адмирала Дракса и генерала Думенко. Дракс и Думинг постоянно атаковали свои правительства с просьбой дать им хотя бы какие-нибудь полномочия. Последнее заседание состоялось 21 августа и окончилось в 17 часов 25 минут. Заключительными словами адмирала Дракса были: «Я согласен с предложением маршала отложить наше заседание, но перед этим хочу заявить следующее. Я считал бы удивительным, если бы ответ на политический вопрос задержался. Объявляю заседание закрытым». К некоторому облегчению Гитлера, Сталин еще 19 августа все же дал согласие на приезд в Москву Риббентропа, однако в гости германского министра ждали не раньше 27 августа. А это было исключено. Военная машина, как известно, если уж двинулась, то пошла вперед. Остановить ее значит вывести из строя надолго. 21 августа Гитлер получил от посла Шуленбурга следующее шифрованное сообщение. В 11 часов получил согласие Молотова на неофициальный визит доктора Лея. Министр дал понять, что Сталин примет его для дружеской беседы в день приезда. Гитлер, Гесс и Лей в течение 3 часов напряженно размышляли над этой шифровкой, перебирая все доводы и варианты. Гитлер был за срочный вылет Лея в Москву. Гесс и Лей — против. Их аргументы сводились к одному — суета. Русские уже согласны, поскольку их переговоры с Западом зашли в тупик, а все дело лишь в сроках. «Попроси Сталина принять Риббентропа 23-го. Он не откажет», — советовал Гесс. «Почему ты так убежден?» — негодовал Гитлер, бегая по кабинету. «На что вы меня толкаете? На унижение? На позор?» «На риск», — отвечал Лей. «Большой, но оправданный». «А если Сталин в последнюю минуту согласится на условия французов и англичан?» «Тогда англичане изобретут новые условия, а французы их поддержат», — отвечал Лей. «Сейчас главное — время. Вы могли бы уже позвонить». «Почему вы не хотите лететь в Москву?» — накинулся на него Гитлер. «Говорите прямо! Отвечайте!» «Потому что это только отняло бы время». Лей опустил глаза, чтобы не видеть потного в красных пятнах лица Адольфа. Гитлер откровенно трусил. Глядеть на это было неприятно. «Адольф, звони», — настаивал Гесс. «Или пошли телеграмму. У русских процедура. Сталин еще должен будет созвать политбюро. Это все время, время», — повторял Лей. «Черт, черт!» — ругался Гитлер. «Что ты пишешь?» — метнулся он к Гессу, взявшемуся за перо. «Текст телеграммы. Черт! Черт, черт, черт!» Напряжение между Германией и Польшей сделалось нестерпимым. «Кризис может разразиться со дня на день. Считаю, что при наличии намерения обоих государств вступить в новые отношения друг к другу, представляется целесообразным не терять времени. Я был бы рад получить от вас скорый ответ». Адольф Гитлер. Телеграмма была послана. Началось ожидание. Гитлер ничего не мог делать. Он орал на секретарей, гонял адъютантов с поручениями, назначал встречи и забывал о них. Морели он удалил, но Гесса и Лея не отпускал, изводя вопросами, ответов на которые пока не было ни у кого. Гесс ходил за ними и успокаивал, как нянька. А Лей в 20:00 предложил, не раздумывая, сесть в машины и ехать в берлинскую драму, на разбойников. Гитлер Шиллера терпеть не мог, считал одним из самых вредоносных авторов и раскричался было по этому поводу. Но Лей уже вызвал по телефону Ингу и выставил ее вперед, как боевого слона. В 19:30 поехали. Было 21 августа 1939 года. Берлинский драматический театр был в тот вечер полон обычной публики. Фюрера не ждали. Зал, конечно, успели набить охраной в штатском, но этим и ограничились. Атмосфера осталась театральной, приятно расслабляющей. Гитлер отвлекся. Он говорил с Ингой, улыбался и подшучивал над Леем, который отчаянно боролся со сном, и над Гессом, знавшим пьесу наизусть и возмущавшимся по поводу допускаемых актерами импровизаций. Нелюбимый Шиллер удивительным образом поднял Гитлеру настроение. Фюрер уезжал с укрепившейся верой в свою счастливую звезду. Вернувшись домой, Лей сказал Инге, что до завтрашнего полудня будет спать, что бы ни случилось. Он был абсолютно уверен, что ответ от Сталина придет, но не раньше часа двух, и Гитлер, конечно, до этого времени станет метаться и всех изводить. Ему снилось что-то необычайно приятное, тепло-золотое, как будто лето во сне вернулось к нему на прощание. Внезапно все рухнуло, раскололось. Белый острый свет прожег ему глаза до самого мозга. В первые секунды он даже не мог их открыть и только заслонялся руками. Спальня была полна эсэсовцев. Десяток фонарей шарили вокруг, то и дело встречаясь на фигуре Рейхсляйтера, пытавшегося приподняться и что-нибудь понять. «Какого черта? Что такое?» Бормотал он, закрываясь от фонарей. «Встать! Одеться!» Раздался лающий приказ. Лей, наконец, сел. Перед ним у постели стояли четыре эсэсовца, еще четверо с автоматами у дверей. Рейхсляйтер... Голый, сонный, взлохмоченный, только хлопал глазами, ничего не в силах понять. «Встать!» — снова тяфнул эсэсовский чин. «Живей!» «Арест?» — метнулось в голове. «Не может быть! Меня? За что?» «Одеться! Живей!» Лей спустил голые ноги с постели и тупо глядел на них. «Нет, невозможно. Где его охрана, адъютанты, секретари?» Впрочем. «Но за что?» Он надел брюки, открыв шкаф, нашел какую-то рубашку. В голове колотился все тот же вопрос. Что он сделал или сказал, или не сделал и не сказал такого, чего не простил ему Адольф? Отказался лететь в Москву? Отказался заниматься рабской силой? Отказался вступать в СС? А Гесс? Как он мог предать? Впрочем, ведь смог же он предать Рема? А тот, кто предал раз, предаст и во второй, и в третий. «Вперед! Живей! Вперед!» Он вышел на лестницу. Эсэсовцы стояли на ступенях вдоль стен у входных дверей. У всех были каменные лица, невидящие взгляды. Лей поймал на себе только один взгляд — того, кто стоял к нему ближе других, и до сих пор не произнес ни слова. Лей протер глаза. «Штандартенфюрер СС Карл Лангбен». Близкий друг Гиммлера. Бессменный секретарь круга друзей Рейхсфюрера СС. Юрист, добившийся официального разрешения дуэлей для членов Ордена и вообще светский малый. Выглядел здесь не менее нелепо, нежели сам ошарашенный Лей. Поглядев на его натянутую физиономию, Роберт вдруг вспомнил и едва не выругался. «Да он же сам просил Гиммлера!» «Тьфу!» Лей стал медленно спускаться по лестнице, стараясь собраться с мыслями, и прийти в себя. Ему было очень жарко. В голове гудело, как под куполом на Пасху. Однако, как это у них лихо все начинается? Или это только для него Гиммлер постарался? Ладно, посмотрим, что дальше. Гиммлер, как и обещал, ничего не изменил в процедуре. Только внес кое-какие дополнения. Эту операцию, под литерой «Л», он продумал и расписал еще две недели назад. Однако решился запустить ее лишь после разговора с фюрером, который полушутливо посоветовал ему простимулировать тех, кто еще нежится в середине 30-х. К Лею это, конечно, едва ли относилось. И все-таки давало повод выполнить просьбу о личной услуге, которая, кстати, и самому Гиммлеру сулила немало удовольствия. Гиммлер нарочно поставил во главе операции своего личного друга Карла Лангбена и для страховки, и чтобы было потом кому поделиться впечатлениями. Основные исполнители операции «Л» были в званиях не ниже штурмбанфюрера и осведомлены о личной просьбе Лея. Остальные просто получили инструкции. Первое — ни при каких обстоятельствах к Рейхсляйтеру менее чем на метр не приближаться. Второе — сразу, без малейшего промедления, выполнить любую его просьбу или приказ, если таковые последуют. Еще Гиммлер попросил Феликса Керстена постоянно находиться в непосредственной близости от Лея с начала и до конца операции. Естественно, своего присутствия не выдавая. Первый доклад о ходе операции «Л» Гиммлер получил в 3 часа 20 минут. Охранный арест произведен. Эл находится в машине на пути к тюрьме Плёцензее. 22 августа советские газеты писали. После заключения советско-германско-торгово-кредитного соглашения встал вопрос об улучшении политических отношений между Германией и СССР. Произошедший по этому поводу обмен мнениями между правительствами Германии и СССР установил наличие желания обеих сторон разрядить напряженность в политических отношениях между ними, устранить угрозу войны и заключить пакт о ненападении. В связи с этим предстоит на днях приезд германского министра иностранных дел Г. фон Риббентропа в Москву для соответствующих переговоров. Известия. 22 августа 1939 года. В СССР никто, кроме Сталина и ближайших к нему лиц, еще не знал, что Риббентроп будет в Москве уже завтра, и завтра же состоится подписание пакта. Гитлер получил ответ от Сталина 22-го, в половине второго дня. И уже спокойно, с насмешками, читал полученное 22-го же письмо от Чемберлина, в котором тот вежливо предупреждал фюрера об обязательствах Англии в отношении Польши, призывая восстановить доверие, чтобы дать возможность проводить переговоры в атмосфере, отличной от той, которая преобладает сегодня, и прочее, прочее. Гитлер ответит Чемберлину только 25 августа через английского посла Гендерсона. Ответ будет таков, что англичане, снова устами Гендерсона и Галифакса, сделают себе приятное, объявив нации, что господин Гитлер по-прежнему хочет избежать мировой войны. Тюрьму Плёцензее Гиммлер выбрал за ее обычность — квадратный дворик, барак для казней, камеры смертников, гильотина. Лей еще в машине начал сильно мерзнуть. Машина была отвратительная, в ней воняло, отовсюду дуло. Скамейка, на которой он сидел, была неровной, и все время приходилось напрягаться, чтобы удерживаться на ней. В спину что-то давило. Наконец остановились. Начались команды. «Встать! Выйти! Вперед! Стоять! Вперед! Руки за спину! Направо! Налево! Вперед!» Ни одного человеческого слова. Сплошной лай. Камера была маленькой и такой холодной, что Лей даже растерялся. Как в ней можно находиться? Это же верная простуда. Камера оказалась, к тому же, абсолютно пустой. Лампа над дверью едва светила. Эта дверь захлопнулась за его спиной с таким грохотом, что его точно треснули по затылку. Он остался один в маленьком, холодном, тусклом пространстве, с больной головой, не выспавшийся, замерзший. Совершенно не представляя себе, как проведет здесь остаток ночи. Но он-то хотя бы понимал, что происходит. Во всей этой ситуации Роберт совершенно забыл об Инге, ничего не знавшей, смертельно перепуганной, сжавшейся в углу постели под фонарями эсэсовцев. Все происходящее не показалось ей невероятным. Она знала, что людей арестовывает и увозит СС. Она слышала об этом от друзей отца. Она помнила его знакомых, которые подверглись охранному аресту. То есть аресту без санкций прокурора. И вот так же ушли и не вернулись. И каким диким ни казался ей контраст между минувшим вечером и этой ночью, Инга, пересилив себя, позвонила Гитлеру. Гитлер, разбуженный Линге, сразу подумал о новостях из Москвы, затем, после первых фраз Инги, о заговоре, и судорожно нащупал лежащий под подушкой Вальтер. Любимый драгоценный браунинг Ангелики у него пропал, точно испарился. Он тут же приказал соединить себя с Гиммлером. И, наконец, все понял. Он держал сразу две трубки. В одну слушал объяснение Гиммлера, в другую пытался успокоить Ингу. Поняв, что это только инсценировка, и Роберту ничего не грозит, она разрыдалась. Ее слезы так его растрогали и умилили, что он сказал, что сейчас сам к ней приедет и сделает все, что она хочет, только бы она не плакала. Бедная, милая девочка. И что все они, мужчины, свиньи. И ее Роберт, и Гиммлер, и он сам. И весь мир, свинский мир, если заставляет ее плакать. Инга взяла себя в руки, поблагодарила и извинилась. Ей совсем не хотелось, чтобы он приезжал, и она сказала, что уже все поняла и вполне успокоилась. Положив трубку, Гитлер сказал Гиммлеру, чтобы тот утром заехал к фрау Лей и еще раз все ей спокойно объяснил. А с Леем он сам поговорит после, по-мужски. Гиммлер утром заехал и, увидев Ингу, понял, что она проплакала остаток ночи. О чем? О свинстве мира или о свиньях его населяющих? Вся бездна равнодушия к ней Роберта предстала перед Ингой в этом ночном происшествии, и вид этой бездны поразил ее. Левис остаток ночи пробегал по камере, пытаясь согреться и исходя негодованием. Вина человека еще не определена, а его уже так наказали. В 6 утра надзиратель с конвоином с грохотом и визгом открыл дверь в камеру, где в дальнем углу на корточках сидел вождь ГТФ. «Встать! На выход! Руки за спину! Вперед!» Пока он с трудом ковылял на затекших ногах, его не оставляло ощущение, что сейчас он получит прикладом между лопаток или в шею. Только так здесь и конвоировали. Его провели через двор в большой кирпичный барак, разделенный пополам плотным черным занавесом и с часовыми во всех углах. Прямо напротив двери стоял массивный стол, за которым сидели господа в мантиях, судьи и прокурор, и еще кто-то в красном балахоне. Оказалось, не палач, а член Верховного апелляционного суда. Какие-то чиновники, врач в белом халате. У стола стоял священник с крестом и четками. Перед Леем в это помещение ввели еще двоих, и ему пришлось встать в очередь. «В сторону!» — скомандовал конвоир. Мимо них пронесли что-то длинное под рогожей. Судья бубнил глухо и монотонно. Тот, кто стоял перед Леем, был в наручниках, голый до пояса. Его спина представляла собой кровавое месиво. Из лопатки что-то торчало, по-видимому, кость. Впереди быстро отдернули и снова задернули занавес. Оттуда ударил в глаза яркий белый свет. Раздался какой-то звук, потом другой, тихий, свистящий. Стоящего перед Леем толкнули ближе к столу. Мимо них из-за занавеса пронесли что-то в опилках. Судья читал приговор. Встал прокурор и повернулся к занавесу. «Палач, приступайте к выполнению своих обязанностей!» Изнутри отдернули занавес, и вышел палач в обычном черном костюме. С ним еще двое. Лей увидел гильотину, большую, черную, с вертикальной доской на шарнирах. Лезвие было поднято. Под ним — корзина с опилками. Лей отвернулся. Он мог не смотреть, но не мог не слушать. Тот, кто стоял перед ним, видимо, не прочел висящих на стенах надписей, типа «Осужденным вести себя достойно и сдержанно». На месте казни немецкое приветствие не отдается. Приговоренный хрипел и вырывался. Лей услышал тот же звук. Эту доску с телом опрокинули в горизонтальное положение. Потом свист лезвия, мягкий шлепок. «Господин Верховный прокурор, приговор приведен в исполнение». Лей невольно посмотрел туда, откуда все еще слышался посторонний звук. Тело казненного не было привязано и билось в конвульсиях. Ноги как будто брыкали в воздух или пытались сбросить обувь. Из горла, как из кратера, выталкивало мягкую черную струю. Сидящие за столом поднялись и цепочкой потянулись к выходу. Палач задернул занавес. Помощник вынес корзину с головой и тоже удалился. «Повернуться! Руки за спину! Вперед! Стоять! В сторону! Стоять!» Снова загавкали у него над ухом. Лей, повернувшись, впервые взглянул на своего конвойного. Тот тоже смотрел на него, но тотчас отвел глаза. Мимо них пронесли на плечах тело под рогожей. За ним второе. «К выходу! Вперед! Живее!» С улицы дохнуло свежей сыростью. Моросил дождь. У входных дверей стояло два гроба. В одном — два туловища. Оба на боку. Подразумевалось — лицами друг к другу. В другом — одно, тоже на боку. Половина пустая. Лей заглянул туда и догадался, место предназначалось для четвертого. Тоже знал, что им окажется Роберт Лей. Его снова провели через тюремный двор. Велели идти прямо, вдоль стены. Очередной доклад об операции «Л» Гиммлер получил в 7 часов 30 минут. Процедура пройдена. «Л» ничего не говорит. Находится на пути к лагерю Заксенхаузен. От Берлина до Ораниенбурга, где находился этот лагерь, была короткая железнодорожная ветка, по которой иногда ходил товарный состав с заключенными. Но чаще их здесь возили на крытых грузовиках. Однако для Лея оба варианта могли стать опасными, поэтому всю партию отправили пешим маршем по заранее обезлюженной эсэсовцами дороге, прямо от ворот тюрьмы Плёцензее. По-прежнему моросил дождь. Воздух был пропитан сыростью и тяжелым дыханием почти бегущих людей. Заключенных перегоняли в ускоренном темпе, поскольку по этому шоссе вскоре ожидался проход военной техники. После бессонной промозглой ночи, без глотка воды со вчерашнего вечера, в одной насквозь промокшей рубашке, Ли уже с середины пути перестал вспоминать и сравнивать. Все мысли у него сосредоточились на одном — когда же это закончится? О том же, видимо, думали и остальные. Люди, идущие рядом, изредка, с тоской и безнадежностью оглядывались по сторонам и тут же снова втягивали голову в плечи, рискуя получить по зубам или в висок прикладом автомата. Эту партию перегоняли из-под Веймера, из лагеря Бухенвальд. Почти все были в полосатых робах. Часть с красными треугольниками на груди и штанине. Политические. Часть с черными. Антисоциальные элементы. Самые безобидные, обычно попадавшие под охранный арест по доносам. Заключенных с другими метками, зелеными, уголовники. Желтыми звездами, евреи. И коричневыми, цыгане. Заранее отделили. Политические считались, естественно, самой опасной категорией. Однако Гиммлер счел их самой безопасной для Ли. Гиммлер очень рассчитывал, что после этого марш-броска по мокрой ветреной дороге в 12 километров Ли выйдет из дурацкой игры и за воротами лагеря не останется. Там, за этими воротами, начиналась уже другая игра, посерьезнее холодных камер, конвульсирующих трупов и голов в опилках. Днем 22 августа Гитлер вызвал к себе Риббентропа и велел ему готовиться к визиту в Москву. В полученном сегодня ответе на телеграмму Гитлера Сталин выразил надежду, что германо-советское соглашение о ненападении создаст базу для установления мира и сотрудничества между нашими странами. Русские пересматривали старые военные доктрины, перевооружали армию. Голова у них болела с обеих сторон. Помимо Гитлера, на Западе, Япония на востоке. Русские очень много работали и очень не хотели ни с кем воевать. 22-го же Гитлер вылетел в Бергхоф и вечером собрал секретное совещание. Теперь, уже как свое твердое убеждение, фюрер заявил следующее. «Войны на два фронта не будет. Это говорю вам я. И я знаю, что говорю. Завтрашний пакт в Москве смешает западным державам карты. Нам нечего бояться блокады. К тому же Восток поставит нам зерно, уголь, свинец, цинк. Таким образом, первоочередная задача сейчас — уничтожение Польши. Я найду пропагандистские причины для начала вторжения. Пусть вас не волнует, правдоподобно они будут или нет. Когда начинаешь и ведешь войну, главное не право, а победа. Ну вот, все решено. Теперь уж окончательно», — сказал Гитлер Гессу в фонарной гостиной Бергхофа в ночь на 23 августа. Гитлер сидел в кресле, вытянувшись в расстегнутом мундире. Гесс стоял у раскрытых створок и курил, пристально всматриваясь в пропитанную холодной влагой темноту. «С 25-го начнем мобилизацию. Сессию Рейхстага нужно отменить», — продолжал Гитлер. «Съезд. Что делать со съездом? Тоже отменить?» «Перенести», — пробормотал Гесс. «Перенести, конечно. Съезд мира нельзя отменять». «Да, съезд мира», — Гитлер засмеялся. «Не радует меня твое настроение». «Что тут может радовать?» — поморщился Гесс. «Ты готов к тому, что Англия объявит нам войну? В мягкой форме, конечно». «Что значит «в мягкой форме»? Зачем ты мне это говоришь?» — мгновенно вспылил Гитлер. «Чемберлен не самоубийца», — спокойно продолжал Рудольф. «Пока его не сменят, бояться нечего. Просто ты должен быть готов. Если удастся нейтрализовать Францию, мы начнем с англичанами воздушную войну. При минимуме потерь на земле, при отсутствии жертв среди гражданского населения это будет достойное сражение. И я хотел бы участвовать в нем, если все же не удастся достичь мира», — добавил он, уже еле слышно. Гитлер вскочил. «Что? В чем участвовать? Тебе снова полетать захотелось? Что ж, идеальное решение. Сразу всех проблем. Да что же это такое? Два человека. Двое, которым я верю, как себе, и оба... Черт знает, что вытворяют. В самый ответственный момент, когда нужна холодная голова, расчет, воля». «Если ты о Роберте...» — начал Гесс. «Не говори мне о нем!» Гитлер в ярости пнул ногой кресло. «Он развлекается! В такой момент! Теперь ты! «Не кричи, пожалуйста», — попросил Рудольф. «У меня очень голова болит». «Хорошо, хорошо». Гитлер снова сел. «У меня просто нервы сдают из-за таких демаршей. От своих вечно не знаешь, чего ждать». «Если мы справимся с Польшей до конца сентября, дело будет сделано наполовину», — сказал Гесс. «А разговор этот я начал, чтобы ты заранее выпустил пар. И по поводу возможного ультиматума Запада, и по поводу Лея». Гитлер молча кусал губы. Гесс всегда открывал перед ним то, что его собственная воля предпочитала держать под замком. «Да, Англия может начать войну. Тем более, если премьером станет его антагонист и ненавистник Черчилль. И Гесс может сесть в самолет и погибнуть в первом же бою над Ла-Маншем. Или может еще бог знает, что вытворить. Впрочем, его негодование по поводу Роберта было несерьезно. Он понимал, что, несмотря на грубый отказ заниматься рабской силой, Лей уже занялся ею в своем обычном экзальтированном стиле. Вообще, Роберт с годами стал ему понятней и как-то по-особенному, по-человечески ближе, в то время как Рудольф... В самом начале их дружбы его Руди был как большой светлый дом с открытыми дверями во все комнаты. Но теперь, здесь, в Бергхофтском фонаре, молча глядел в ночь настоящий тевтонский замок, полный сложных переходов, темных, никогда не открывающихся залов и, возможно, сам не ведающий того, что еще укрывают в себе его собственные стены. «Руди, обещай мне одно. Дай мне слово. Здесь и сейчас. Поклянись. Никогда не предпринимать ничего без моего ведома». Гесс удивленно повернулся. «Откуда такое странное подозрение?» «Конечно. Обещаю». О том, что колонна достигла лагерных ворот, Лей догадался потому, как зачастили удары прикладов, сгоняя людей теснее друг к другу, и по усилившемуся собачьему лаю, от которого звенело в висках. Последние километры он шел, не поднимая головы, опасаясь головокружения и сберегая силы, чтобы все же попасть за ворота. А поскольку он таки туда попал, то церемония встречи, отработанная годами, тоже была изменена. Обычно у самых ворот вновь прибывших встречало эсэсовское приветствие в виде ледяной воды из нескольких шлангов, града камней или экскрементов. Сухим из такой передряги, естественно, не выходил никто. Эту колонну пропустили, не поздоровавшись. Затем следовала стрижка наголо, душ с дезинфекцией для новоприбывших анкетирование. Стрижку и анкетирование отложили, в душ — разрешили идти желающим. Всю колонну разделили на две и развели по баракам. Это было наивысшей гуманностью. Люди просто рухнули на нары, а некоторые — на пол. Этих поднимали пинками. Наконец дали напиться. Охранники внесли в барак ведра и поставили все в одно место. Люди, собрав последние силы, ринулись к воде. Началась свалка. Охранники стояли у стены и смеялись. Кто-то крикнул: «Товарищи, спокойно! Все встанем в очередь! Спокойнее, в очередь!» Стало тише. Лей не видел того, что происходило. Он просто лежал, закрыв глаза. Близость воды вызывала у него нарастающее озверение, от которого сводило живот. Продлилось это состояние еще немного, и он мог бы утратить контроль над собой. Кто-то его потрогал за плечо. «Хотите пить? Возьмите». Ему что-то протянули. Он взял обеими руками и сделал 4 глотка. «Жена мне положила мыльницу, вот половинка только и осталась», — произнес тот, кто дал ему воды. Половинку от мыльницы тут же забрали. Заключенные наливали воду в то, что при них еще оставалось, и делились с теми, кто не мог встать. 26 августа 1939 года. «Дорогой друг, я уверен, что настоящий поворот произошел отнюдь не в это лето, и даже не в 1933 году, когда этот человек получил власть. Жуткие формы современного ведения войны сделают благоразумный мир невозможным, нужно было предотвратить ее начало. И сейчас еще не поздно. Кое-какие изменения в польском коридоре через Восточную Пруссию и долговременное соглашение между Германией и Польшей, базирующиеся на значительных территориальных изменениях в сочетании с популяционными изменениями греко-турецкого типа, оттянули бы сроки этой бойни, которая обещает стать чудовищной. Отсрочка могла бы быть использована только для одного — физического устранения Г. Ты прямо спрашиваешь, есть ли в Германии реальные силы, способные взять это на себя. Отвечаю с уверенностью. Есть, безусловно. Как безусловно и то, что отсрочка, после совершения задуманного, будет использована этими силами лишь для перестройки рядов и лучшей организации вторжения. Те же, кто не хочет войны и не начнет ее ни при каких обстоятельствах, тому благоприятствующих, никогда не пойдут на прямое насилие в отношении даже такого человека. В том-то и парадокс. Тот самый нравственный тупик, из которого я вижу для себя только один далекий и туманный выход. Внутреннее сопротивление. Протест в любой из ненасильственных форм. Прости за краткость ответа, но этого требуют условия доставки. Мне сейчас тяжело, как никогда. Крепко тебя обнимаю. Надежда умирает последней. Всегда твой А. Это письмо от 26 августа 1939 года было передано Дугласу Клайдсдейлу, будущему герцогу Гамильтону, через Гейнса Хаусхофера, от Альбрехта Хаусхофера. Клайдсдейл показал письмо Черчиллю. Сэр Уинстон увидел в нем не только попытку достичь нового мюнхенского урегулирования по Данцигу, польскому коридору и немецким поселенцам в Польше, но и те реальные силы зреющей оппозиции, на которые в будущем следует серьезно опереться. Черчилля особенно интересовала фигура Рудольфа Гесса, считавшегося в Британии самым близким и преданным Гитлеру человеком. Однако уже сам факт многолетней дружбы Гесса с таким человеком, как Альбрехт Хаусхофер, а также и некоторым сведениям о личности Гесса, доходящие до будущего премьер-министра через братьев Хаусхоферов, давали ему пищу для серьезных размышлений и некоторых рискованных расчетов. О том, что наступила ночь, приходилось судить лишь по почерневшим щелям в стенах барака. Лай собак, крики охраны, шарящие лучи фонарей, выискивающие лица спящих людей, наполняли ночь мучительным ожиданием и нестерпимым напряжением нервов. Внезапно всех подняли криками «на выход» и ударами длинных плетей и вытолкали под хлещущий дождь. Продержали минут 15 и плетьми, как скотину, загнали обратно. Это была обычная процедура, называлась «ночное умывание». Кто-то пытался выжать одежду, но охранники выстрелами положили всех на нары. Двигаться запрещалось. Сирена, подъем. Куда-то погнали на похожие на болотную трясину жижи. Приказ построиться. Малый Апельплац для двух бараков. Перекличка по номерам. И Малый Апельплац, и построение еще не пронумерованных, и прочее. Все это были нарушения, за которыми комендант Заксенхаузена Хесс должен был внимательно следить, пока здесь находился Лей. Опять долго гнали по разбитой и затопленной колее. Воды и грязи под ногами становилось все больше. Ноги начали увязать по щиколотку. Одного из упавших свои, идущие рядом, не успели поднять. Охранник наступил ему на затылок и вдавил лицом в жижу. Загнали в настоящее болото с большими замшелыми камнями, которые, как айсберги, основную свою массу укрывали под водой. Эти камни нужно было вытаскивать из болотной топи и складывать в кучи на твердой земле. Лей временами переставал понимать, что с ним происходит. Терял ощущение себя и окружающего, будто проваливался в бездну. Он был крепким и здоровым от природы, мог подолгу не есть, не спать сутками, выдерживал огромные нагрузки. Однако такой усталости и отупления он еще не испытывал никогда. В обычной жизни всегда было чем поддержать себя. Сигареты, коньяк, кофе, массаж на скорую руку, чистая рубашка, да и просто человеческие лица и голоса вокруг. А здесь не было ничего. Человека как будто вырвали из его времени и швырнули даже не в неолит, а в какой-то мезозой, в котором жить ему было еще не положено. Самое страшное — не физическая усталость, а усталость внутренняя, равнодушие ко всему, а главное — покорность. Тебя гонят — ты идешь. Приказывают тянуть камень из вонючей трясины, нагибаешься и тащишь камень. И перестаешь видеть себя со стороны. Конечно, это были пока лишь провалы в бессознательные. Через какое-то время, словно вынырнув, Лей вспоминал, где он и что делает. Но провалы начинали случаться у него с пугающей частотой. «Физиология берет свое», — говорил он себе. «Еще несколько таких суток, и сознание, как в топь болотную, опустится». Поразительно было и то, что расслабленность воли приносила ему даже облегчение. Он совершенно ясно это почувствовал. Куда проще было нагнуться и, обдирая в кровь руки, взяться за валун, чем обернуться и двинуть охранника по оскаленным зубам. Какое-то время назад ему этого еще хотелось, но теперь и такого желания не осталось. Сколько они таскали валуны и как добрались обратно до лагеря, он почти не помнил. Снова выстроили на Аппельплаце, ударами поднимали тех, кто оседал от непосильного бессмысленного стояния под непрекращающимся дождем. В бараке впервые за двое суток дали поесть. Пища была горячей, в чистой посуде, и состояла из вареного гороха с большими кусками хорошего мяса и свежий хлеб. Так накормили, естественно, только этот барак. Остальным дали залитый кипятком горох в грязных котлах и сухие корки. Сразу после еды в бараках включили радио. Послышалась музыка, приятная, радостная. Ночной вой сирены и крики терзаемых собаками людей так не ударяли по нервам, как это напоминание о прошлом, о человеческой жизни, о родных. Каждый вспоминал свое, но все сидели с одинаковым выражением, со слезами на глазах. Кто-то пытался заткнуть уши. Охрана на некоторое время ушла. Вдруг из одного угла барака послышалась песня. Простая, рабочая. Такие песни часто пели еще в 1933 году, на последних демонстрациях Красного фронта. От нее легче вздохнулось всем. «Молодцы, парни», — с невольным уважением подумал Лей. Вообще-то эксперимент следовало заканчивать. Пора было, как говорится, и честь знать. По всему его утомленному телу сладкой истомой прошла эта мысль — просто встать и уйти из этого ада, лечь в горячую ванну, потом в мягкую чистую постель, отоспаться. По-видимому, он задремал, когда сирена на Аппельплац точно разрезала мозг на две половины. Аппельплац, дождь, стояние без смысла, без цели. Гиммлер советовался с Гессом, предлагать ли фюреру на рассмотрение детальный план операции «Бабушка умерла», или изложить его в общих чертах. Гитлер сильно нервничал последние дни. То кричал, что его утомили подробностями, то, напротив, требовал от докладчиков таких технических частностей, к изложению которых те были не готовы, поскольку и сами в них не вникали. Гесс дал совет подготовить детальный доклад. Польской операцией руководил Гейдрих. Непосредственное руководство из опорного пункта в городке Оппельн поручалось начальнику гестапо Мюллеру, лишь 3 месяца назад вступившему в НСДАП. Операцию разделили на 3 этапа. Штурмбанфюрер СС Наукс с командой из 6 человек по сигналу «Бабушка умерла» должен захватить радиостанцию в городке Глейвиц и передать в эфир воззвание польских борцов за свободу. Затем 150 эсэсовцев, переодетых в польскую форму, занимают здание таможни в Хохлендене. И той же ночью, с 31 августа на 1 сентября, после получения условного сигнала «Агата», следует инсценировать нападение на германскую таможню у польско-германской границы. Само здание подлежало разрушению. К провокации в Глейвице Гиммлер активно привлекал вермахт. Начальник генерального штаба сухопутных войск Гальдер еще 17 августа приказал главе военной разведки Канарису подобрать польские военные мундиры и передать их СС. И, наконец, в 0 часов 45 минут должно начаться вторжение немецких войск на территорию Польши. Гитлер, напряженно слушавший на этих словах Гиммлера, выпрямился и глубоко вздохнул. «Хорошо», — произнес он и повторил. «Хорошо. Однако нужно позаботиться и об истории». «Все лишние свидетели будут немедленно ликвидированы», — уточнил Гиммлер. «А как вы назвали операцию?» — поспешно спросил Гесс. «Слова «смерть», «умерла» отрицательно заряжены, они не годятся». Гиммлер усмехнулся. «Изначально операция имела название «Гиммлер». «Хорошо», — снова согласился Гитлер. «Это подходящее». «Как тянется время», — жаловался он позже Гессу. «Я бы вычеркнул эти дни и поставил на завтра 1 сентября». Снова гнали по разбитой колее. Коменданту Хессу было приказано ничего не менять в распорядке. Заключенных выстроили для наказания на Большом Аппельплаце. Посреди квадратной площади стояли кобылы. К ним привязывали ремнями. Головы закутывали мешковиной, чтобы заглушить крики. Еще имелось 4 столба с перекладинами, на которых болтались веревки. На виселице это не было похоже. Лагерь был наказан за побеги. Комендант назначил порку каждому 10-му в течение 10 дней. Уже совсем стемнело. Прожектора слепили глаза. Охранники с собаками двигались вдоль рядов. Кого-то вытаскивали и по пути избивали. Кто-то выходил сам и шел к кобыле или перекладинам. Послышались первые прерывистые крики, хриплые рыдания и протяжные стоны, похожие на вой. Свет так бил в глаза, что невозможно было разглядеть, что там происходило. Повсюду плясали причудливые тени. Один из прожекторов немного отвернули в сторону, чтобы лучше высветить какое-то место. И Лей увидел, как эсэсовцы у столбов на веревках начинают медленно подтягивать вверх двоих заключенных. Он отчетливо видел, как напрягались обнаженные торсы и деревенели мышцы, и как потом с сиплым вскриком обрывалась эта борьба. Выворачивались плечевые суставы, и тело обмякало тряпкою. Эсэсовец шел по их ряду. На счет 10 тыкал рукоятью плетки в шеренгу. Двое других пинками гнали очередную жертву. Все происходило очень быстро. Кобылы не пустовали ни минуты. На перекладинах подвешивали одновременно по 8 человек. Все это, и слепящий, кажущийся беспорядочным свет прожекторов и фонарей, и мечущиеся силуэты собак, и смешение людей и теней внезапно предстало перед Леем воплощением дикой неразберихи, которой уже невозможно управлять. Впервые ему стало страшно. Он стоял в первом ряду и уже точно знал, что сейчас рукоять плетки равнодушного охранника упрется ему в грудь. Он ощутил этот толчок так, точно засаленная деревяшка толкнула его в сердце. Охранник держал ее на расстоянии метра. Лей вышел из ряда и сделал несколько шагов. Остановился. Секунды тошнотворно растянулись в его мозгу. До него никто не дотронулся. Он повернулся и пошел куда-то прочь. Шел, стараясь сохранять достоинство. На станции дожидался поезд, который шел в Берлин из Ганновера. Поезд задержали всего в 15 километрах от Берлина, чтобы прицепить к нему особый салон-вагон, в каких обычно ездили сам фюрер или верховные вожди. В этом поезде возвращалась после путешествия по Северному морю графиня фон Шуленбург, супруга заместителя полицей-президента Берлина. Вилли фон Шуленбург уже полчаса гуляла по платформе и громко возмущалась таким безобразием. Одного человека вынуждено ожидать сотни. Наконец подъехал кортеж из черных мерседесов. Из одного вышел Феликс Керстен, которого графиня хорошо знала. Из другого — в накинутой на плечи куртке, небритый и странный Роберт Лей. Увидев графиню, он изобразил улыбку и скрылся в свой вагон. Вилли поджала губы. За минувшие 2 года она одержала множество громких побед и имела репутацию самой соблазнительной недоступности. Как галантно окрестил ее Геббельс. Но появление юной Инги Лей ввело Вильгельмину в новый соблазн. За сопливой девчонкой увивается сам фюрер. Вот бы какую соперницу ей обставить и обойти. Вилли, надувшись, сидела в своем купе, когда ее неожиданно пригласили в салон-вагон. Подремав в горячей ванне, Лей отказался от услуг Керстена. Ему захотелось женских рук. Лежа в постели, он приказал отдернуть шторы и приоткрыть окно. За прошедшие 2 суток он так свыкся с ветром и сыростью, что теперь впустил их к себе, как старых знакомых. В роскошной спальне у него было все. Не хватало только ощущения женских пальчиков на утомленном теле. Пришла Вилли, и он, легко раздразнив в ней чувственность, получил то, что хотел. Приятный массаж с женскими ноготками и зубками. И уже начал сладко засыпать, как внезапно точно догнал его и ударил по сомкнутым векам белый луч прожектора. Навстречу шел товарный состав, экспериментальный. Начальник главного бюджетно-строительного управления и управления концентрационными лагерями СС Освальд Поль распорядился пустить несколько таких экономических составов с открытыми платформами для перевозки заключенных. 4 платформы, до отказа забитые людьми, двигались сейчас к Заксенхаузену. Всего на несколько мгновений, как из ада, вышли на мутный свет спрессованные человеческие тела, острые плечи, жалкие лица. «Зачем мне все это нужно было?» — Лениво пытался припомнить Лей. Ах да, вспомнил. И напомню немецким рабочим, как теперь ходят германские поезда. Пусть благословят фюрера. Он дал их детям шанс ехать в моем поезде. А победи тогда коммунисты, скотов опять перемешали бы с богами, и получилось бы дрянное человечество, в котором хорошо плодятся одни неполноценные. Селекция неизбежна. Но раса лучше доллара. Боже мой, Грета, почему ты этого не приняла? Что ты бормочешь? Целуя его, спрашивала Вильгельмина. Так, ничего. Ты любишь меня? Люблю, детка. 4 сентября 1939 года. Я не стану объяснять вам, почему выбрал вас в качестве адресата для этого трагического сообщения. Наша с вами общая цель — сейчас максимально смягчить этот удар для всех, кто искренне любит леди Юнити. Первое и главное — она жива. Обстоятельства сейчас таковы, что никаких сообщений по поводу случившегося вы пока получать не будете, поэтому я считаю своим долгом написать вам правду, и только для тех, кому следует ее знать. Сегодня утром в одном из мюнхенских парков возле Нусбаумштрассе леди Юнити нашли без сознания, с двумя пулевыми ранениями в висок. Но, повторяю, она жива. Наш посол в Берне сообщит все подробности ее состояния, как только это станет возможным. Но уже сегодня вы можете передать барону Редсдейлу, что, несмотря на объявление войны между Германией и Англией, он может приехать в Мюнхен. Хотя в этом нет необходимости. Жизнь его дочери будет спасена. В этом меня заверил лично профессор Магнус. В письме я не могу вложить записку, оставленную леди Юнити, перед попыткой самоубийства. Записка адресована фюреру. Я приведу вам лишь ее суть. Первые несколько фраз о выборе между долгом подданной королевства и преданностью нашему вождю. Леди Юнити также считает, что начавшаяся война — катастрофа для обоих братских народов, и теперь они обречены на падение в пропасть. Она пишет и о том, что все, кого она любила, разделены этой пропастью, а потому ее собственная жизнь потеряла для нее смысл. Все это очень печально. По просьбе фюрера я сам буду держать известный вам круг лиц в курсе происходящего. Барон Редсдейл, миссис Диана Мосли и мисс Джессика Редсдейл могут связываться со мной по каналу, о котором сообщит курьер. Повторяю, все это очень и очень печально. Мы искренне сожалеем и по-настоящему удручены. Р.Л. Это письмо было доставлено самолетом и вручено мадемуазель Андре, бывшей гувернантке двойняшек и подруге Маргариты и Джессики, жившей с ними в Нью-Йорке, вечером 4 сентября 1939 года. Лей отправит еще три письма. Последнее — о состоянии Юнити. Маргарита получит в конце марта 1940 года, когда после многомесячной комы Юнити сможет говорить, несмотря на прогрессирующий паралич. В письмо будет вложена записка. «Мои дорогие, я мечтаю увидеть вас дома. Все это был очень длинный и скверный сон. Сейчас я проснулась и улыбаюсь заходящему солнцу. День оказался таким коротким. Валькирия».